Ей стало просто плохо от одной мысли, что она может его потерять. Элли поняла, что он гораздо дороже ей, чем она признавалась себе. Вернувшись с картой, Спенсер спросил: «Что случилось?» «Ничего». «Почему вы спрашиваете?» «У вас такой вид, как будто вы встретились с привидением. Просто устала», — солгала она ему. «Еще я хочу есть. Это можно устроить». Он сел в кресло напротив Элли и вынул из кармана в своей подбитой мехом куртки 4 шоколадных батончика. «Откуда они у вас?» «У парней есть целая упаковка, и они поделились с нами. Кстати, они неплохие парни. Ну да, особенно под дулом пистолета». «Именно тогда», — согласился с ней Спенсер. Рокки сел и поднял свое здоровое ухо, уловив аромат батончика. «Это нам», — твердо заявил Спенсер. «Когда мы приземлимся, то где-нибудь купим тебе настоящую пищу, что-нибудь более полезное, чем сладости». Пес облизнулся. «Послушай, парень», — сказал Спенсер. «Я не останавливался в супермаркете и не хватал дармовую Пурину. Это ты ее там лопал? Мне необходимо съесть этот батончик, или я просто упаду от голода. Теперь ты ляжешь и перестанешь выпрашивать у нас сладости, ясно?» Рокки зевнул, равнодушно огляделся вокруг и снова растянулся на полу. «Вы так хорошо понимаете друг друга», — сказала Элли. «Угу. Мы — два сиамских близнеца. Нас просто разделили после рождения». Конечно, трудно поверить. Ему пришлось подвергнуться множеству пластических операций. Элли не могла отвести глаз от его лица. Она видела на нем не только усталость. На нем лежала печать смерти. Спенсер опять поинтересовался, в чем дело. Он не только читал ее мысли, но и ощущал ее эмоции. Ей было труднее что-то скрывать от него. «Спасибо за батончик. Если бы мог поменять его на хороший кусок бифштекса». Грант развернул карту. Они расстелили ее между креслами и начали изучать район Гранд-Джанкшена, штат Колорадо. Элли пару раз украдкой взглядывала на него, и каждый раз ее сердце начинало сильнее биться от страха. Она видела очертания черепа у него под кожей. Это было обещание могилы, которая обычно так хорошо скрывается под маской жизни. Она чувствовала себя глупой и суеверной, как слабый ребенок. Видимо, существовало и другое объяснение — приметом, предсказанием и видением возможной трагедии. Наверное, после того дня благодарения, когда у нее отняли Дэнни и родителей, страх станет мучить ее каждый раз, когда кто-то перестанет просто нравиться ей, и она поймет, что любит его. Рой приземлился в международном аэропорту Степлтон в Денвере после 25 минут полета. Местный офис агентства предоставил ему для работы 2 агентов. Рой попросил об этом во время полета по чистому телефону. Оба агента Берт Ринг и Оливер Фордайс ждали его на парковке. Им было лет по 30. Оба высокие, в черных пальто, темно-синих костюмах. Темные галстуки, белые рубашки и черные ботинки на резиновой подошве. Все именно так, как просил Рой. Ринг и Фордайс привезли новую одежду для Роя. Она была точной копией их собственной. Рой побрился и привел себя в порядок во время полета, и ему осталось лишь надеть свежее белье и костюм, прежде чем пересесть из самолета в черный Крайслер, длинный-длинный лимузин, который ожидал его у трапа. День был жутко холодным. Казалось, что замерзали даже кости. Небо было чище Арктического моря и глубже, чем само время. Сосульки свисали с крыш служебных зданий. Снежные сугробы обозначали границу взлетной полосы. Степлтон находился в северо-восточной части города, а с доктором Сабриной Пальма они должны были встретиться в юго-восточном районе. Рой мог бы настоять на полицейском сопровождении под тем или иным предлогом, но ему не хотелось привлекать к себе излишнее внимание. «Время встречи 16:30», — сказал Фордайс, когда они с Ринком уселись на заднее сиденье лимузина, глядя в затылок Рою, сидевшему впереди. «Мы спокойно прибудем туда вовремя». Водителю приказали ехать быстро. Они так рванули от трапа самолета, как будто у них действительно было полицейское сопровождение. Ринг передал белый конверт Рою. «Здесь все документы, которые вы затребовали. У вас с собой ваше удостоверение секретной службы?» — спросил их Рой. Из внутренних карманов Ринг и Фордайс вытащили бумажники и быстро показали голографические удостоверения с фотографиями и подлинные значки секретной службы. Ринг назывался Сидни Юджин Таркентон, а Фордайс стал Лоуренсом Альбертом Олмейером. Рой достал свой бумажник. Его удостоверение лежало среди документов в белом конверте. Он сегодня был Джи Роберт Коттер. «Мы не должны забывать эти имена и будем называть друг друга только так, как указано в удостоверениях», — сказал Рой. «Я уверен, что вам не придется много говорить. А может, вообще будет лучше помолчать. Говорить стану я. «Вы мне требуете, чтобы все выглядело совершенно правдиво. Вы войдете в офис доктора Пальма вслед за мной и встанете справа и слева от меня. Ноги раздвинуть примерно на 18 дюймов. Руки опустите вниз перед собою. Одна рука сжимает другую. Когда я вас представлю, вы кивнете головой и скажете: «Доктор» или «Приятно познакомиться». Не забывайте кивнуть головой. Все должно быть очень серьезно и безо всякого выражения, как гвардейцы у Букингемского дворца. Смотреть вперед, не суетиться. Если вам предложат сесть, вы вежливо ответите: «Благодарю вас, доктор, нет». Я понимаю, что все это выглядит весьма глупо, но именно так люди представляют себе секретную службу. Они судят по героям кинофильмов, поэтому если она увидит вас обыкновенными людьми, это ей покажется странным и фальшивым. Вы все поняли, Сидни? Да, сэр. Все ясно, Лоуренс? Я предпочитаю, чтобы меня называли Ларри, — сказал Оливер Фордайс. — Все ясно, Ларри? — Да, сэр. — Хорошо. Рой вытащил остальные документы из конверта, внимательно прочитал их и остался доволен. Он собирался рисковать так, как никогда еще не рисковал в своей жизни, но был удивительно спокоен. Рой не дал задание агентам искать беглецов в Солт-Лейк-Сити или где-то еще к северу от Седер-Сити. Он считал, что их старт в данном направлении был тактической уловкой. Они сразу же поменяли направление после того, как вышли из поля досягаемости радаров. Он не думал, что они могут лететь на запад обратно в Неваду. В этом штате им было бы трудно скрыться, и так оставались юг и восток. Получив две порции информации от Гэри Дюваля, Рой снова проанализировал все, что знал о Спенсере Гранте. Он решил, что, пожалуй, предвидит, куда отправится этот человек, и если им повезет, то он будет не один, а с женщиной. Они двинутся на северо-восток. Более того, Рой даже смог сказать, куда, в конце концов, прибудет Грант. Он это сделал так уверенно, словно рассчитывал траекторию пули, выпущенной из ружья. Рой был спокоен не только потому, что верил в свои способности к дедукции. Нет, в данном случае судьба шагала с ним в ногу. «Я хочу знать, тот отряд, о котором я просил раньше, уже следует Вейл?» — спросил агента Фрой. 12 человек», — ответил ему Фордайс. Глядя на часы, Рой сказал: «Они именно сейчас должны встретиться с Дювалем».